Ничего особенно интересного на лотках Артем не заметил. Лежали тут чай, палки колбасы, аккумулятор к фонарям, куртки и плащи из свиной кожи, какие-то потрепанные книжонки, по большей части откровенная порнография, пол-литровые бутылки с какой-то подозрительного вида субстанцией с гордой надписью «Самогон» на криво наклеенных этикетках. И действительно не было ни одного лотка с дурью, которую раньше можно было достать безо всяких проблем. Даже тощий с посиневшим носом и слезящимися глазами мужичонка, продававший сомнительный самогон, сипло послал Артема в баню, когда тот спросил, нет ли у него хоть немного этого дела. Стоял непременный лоток с дровами. Узловатые поленья и ветки, которые сталкеры приносили с поверхности, горели удивительно долго и почти не коптили. Платили за все тускло поблескивающими остроконечными патронами к автомату Калашникова, некогда самому популярному и распространенному на земле оружию. 100 граммов чая – 5 патронов, палка колбасы – 15 патронов, бутыль самогона – 20. «Слышь, мужик, глянь, какая куртка крутая! Недорого, 300 пулек, и она твоя! Ладно, 250 и по рукам!» Глядя на аккуратные ряды пулек на прилавках, Артем вспомнил, как отчим его сказал однажды. «Я читал когда-то, что Калашников гордился своим изобретением, тем, что его автомат самый популярный в мире. Говорил, счастлив, что именно благодаря его конструкции рубежи Родины в безопасности. Не знаю, если бы я эту машину придумал, я бы, наверное, уже с ума сошел. Подумать только, именно при помощи твоей конструкции совершается большая часть убийств на Земле. Это даже страшнее, чем быть изобретателем гильотины. Один патрон – одна смерть. Чья-то отнятая жизнь. 100 граммов чая – 5 человеческих жизней. Батон колбасы – пожалуйста, совсем недорого. Всего 15 жизней. Качественная кожаная куртка – сегодня скидка вместо 300 – только 250. Вы экономите 50 чужих жизней. Ежедневный оборот этого рынка, пожалуй, равнялся всему оставшемуся населению метро. «Ну чего, нашел себе что-нибудь?» – спросил подошедший Бурбон. «Здесь нет ничего интересного», – отмахнулся Артем. «Ага, точно, сплошная лажа. Эх, пацан, есть местечки в этом гадюшнике, где все, что хочешь, достать можно. Идешь, а тебя зазывают наперебой. Оружие, наркотики, девочки, поддельные документы», — мечтательно вздохнул Бурбон. «А эти гниды», — он кивнул на флаг Ганзы, — «устроили здесь ясли. Того нельзя, этого нельзя. Ладно, пойдем забирать твою мотыгу, и надо идти дальше. Через перегон этот гребаный». Забрав автомат Артема, они уселись на каменной скамье перед входом в южный туннель. Здесь было сумрачно, и Бурбон специально выбрал именно это место, чтобы успели привыкнуть глаза. «Короче, дела такие. Я за себя не ручаюсь. Со мной раньше такого не было, поэтому не знаю, чего я делать стану, если мы на эту байду напоримся. Тьфу-тьфу, конечно, постучать по дереву там и все дела, но если все-таки напоримся... Ну, если я сопли распущу или типа оглохну, это нормально еще. Но там, как я понимаю, у каждого по-своему крыша едет. Пацаны наши так и не вышли обратно, во всяком случае, на проспект. Я думаю, они вообще никуда не вышли. И мы об них еще споткнемся сегодня. Так что это, готов будь, а то ты у нас нежный. А вот если я бычить начну, орать там, замочить тебя решу, вот проблема, понял? Не знаю, чего и делать». «Ладно», — решился наконец Бурбон, очевидно, после долгих колебаний. «Пацан, ты вроде ничего, в спину стрелять, наверное, не будешь. Я тебе свою пушку отдам, пока мы будем через перегон этот идти. Смотри», — предупредил он, цепко глядя Артему в глаза, — «шуток со мной не шути. У меня с юмором туго». Вытряхнув из рюкзака какое-то тряпье, он осторожно вытащил оттуда завернутый в потертый пластиковый пакет автомат. Это тоже был Калашников, но укороченный, как у пограничников Ганзы, с откидным прикладом и коротким раструбом вместо длинного ствола с мушкой на конце, как у Артема. Магазин «Бурбон» из него вынул и убрал обратно в рюкзак, закидав сверху бельем. «Держи», — передал он оружие Артему. «Далеко не убирай, может пригодиться, хотя перегон тихий». И, не договорив, спрыгнул на пути. «Ладно, пошли. Раньше сядешь, раньше выйдешь». Это было страшно. Когда шли от ВДНХ к Рижской, Артем знал, что всякое может произойти, но все-таки через эти туннели каждый день туда и обратно ходили люди, и потом впереди была обитаемая станция, на которой их ждали. Там было просто неприятно, как всем, и всегда неприятно уходить с освещенной спокойной станции. Даже когда они отправлялись в путь к проспекту Мира с Рижской, несмотря на все сомнения, можно было тешить себя мыслью, что впереди одна из станций Ганзы, им есть куда идти, и можно будет отдохнуть, ничего не опасаясь. Тут было просто страшно. Туннель, лежащий перед ними, был совершенно черным. Здесь царила какая-то необычная, полная, абсолютная тьма. Густая и почти осязаемая, пористая, как губка, она жадно впитывала лучи их фонаря. Их еле хватало, чтобы осветить пятачок земли в шаге впереди. Напрягая до предела слух, Артем пытался различить зародыш того странного болезненного шума, но тщетно. Наверное, звуки проникали через эту тьму так же трудно и медленно, как и свет. Даже бодро грохотавшие всю дорогу подкованные сапоги Бурбона в этом туннеле звучали вяло и приглушенно. В правой стене вдруг возник провал. Луч фонаря утонул в черном пятне, и Артем не сразу понял, что это было просто ответвление, уходящее вбок от основного туннеля. Он вопросительно оглянулся на Бурбона. «Не боись, межлинейник здесь был», — пояснил тот, «чтобы отсюда прямо на кольцо, без переходов, для поездов. Только Ганза его завалила. Там тоже не дураки сидят открытый туннель здесь оставлять». После этого они довольно долго шли молча, но тишина давила все больше, и под конец Артем не выдержал. «Слушай, Бурбон», — заговорил он, пытаясь рассеять наваждение, «а это правда, что здесь недавно какие-то отморозки на караван напали?» Тот ответил не сразу. Артем подумал даже, что он не расслышал вопроса и хотел повторить, но тут Бурбон отозвался. «Слышал чего-то такое. Но меня тут не было тогда, точно сказать не могу». Слова его тоже звучали тускло, и Артем с трудом уловил смысл услышанного, стараясь отделить значение слов от своих тяжело ворочающихся мыслей о том, почему здесь так плохо слышно. «Как же, их никто не видел, что ли? Тут же с одной стороны станции, с другой станции. Куда они ушли?» – продолжал он. И не потому, что это его особенно интересовало, просто для того, чтобы слышать свой голос. Прошло еще несколько минут, прежде чем Бурбон наконец ответил. Но на этот раз у Артема уже не было желания торопить его. В голове отдавалось эхо от слов, только что произнесенных им самим, и он был слишком занят, вслушиваясь в его отголоски. «Тут, говорят, где-то есть это, типа люк замаскированный. Его не видно так. Разве в такой темноте вообще что-нибудь разглядишь?» С каким-то неестественным раздражением добавил Бурбон. Потребовалось время, чтобы Артем смог вспомнить, о чем они говорили, мучительно попытаться уцепиться за крючок смысла и задать следующий вопрос. Просто потому, что он хотел продолжить разговор, пусть такой неуклюжий и трудный, но спасавший их от тишины. «А тут всегда так темно?» — спросил Артем испуганно, чувствуя, что его слова прозвучали слишком тихо, словно ему заложило уши. «Темно тут всегда, везде темно. Грядет великая тьма, и окутает она мир, и будет властвовать вечно», — делая странные паузы, — откликнулся Бурбон. «Это что, книга какая-то?» — выговорил Артем, отмечая про себя, что ему приходится прилагать все больше усилия, чтобы расслышать собственные слова, и вскользь обратив внимание на то, что язык Бурбона пугающе преобразился, но не имея достаточно сил, чтобы удивиться этому. «Книга. Бойся истин, сокрытых в древних фолиантах, где слова теснены золотом, и бумага аспидно-черная не тлеет», — произнес тот тяжело, и Артема ужалила мысль, что он от чего-то больше не оборачивается, как раньше, когда обращается к нему. «Красиво!» — почти закричал Артем. «Откуда это?» «И красота будет низвергнута и растоптана, и задохнутся пророки, часть произнести предречения свои, ибо день грядущий будет чернее их самых зловещих страхов, и узренное ими отравит их разум», — глухо продолжил Бурбон, и, внезапно остановившись, резко повернул голову влево, так что Артему послышалось даже, что трещат его шейные позвонки, и заглянул парню прямо в глаза. От увиденного Артем отшатнулся. Глаза Бурбона были широко распахнуты, но зрачки его были странно сужены. Они превратились в две крошечные точки, хотя в кромешной тьме туннеля должны были бы вырасти, пытаясь зачерпнуть как можно больше света. Лицо его оказалось неестественно спокойным, ни один мускул не был напряжен, и даже исчезла постоянная презрительная усмешка. «Я умер», — проговорил Бурбон. «Меня больше нет». И прямой, как шпала, рухнул лицом вниз. И тут же в уши Артему ворвался тот самый ужасный звук. Но теперь он не разрастался и усиливался постепенно, как это было тогда, нет. Он грянул сразу, на полной мощности, оглушив его, выбив на мгновение почву из-под ног. В этом месте он был намного мощнее, и Артем, распластанный на земле, раздавленный, долго не мог собрать волю в кулак, чтобы подняться. Зажав руками уши, как в прошлый раз, закричав на пределе возможностей своих связок, Артем рванулся и поднялся с пола. Потом, подхватив выпавший из рук Бурбона фонарь, он начал лихорадочно шарить им по стенам, пытаясь найти источник шума, разорванную трубу. Но трубы здесь были абсолютно целые, звук шел откуда-то сверху. Не найдя ничего подозрительного, Артем вернулся к Бурбону. Тот неподвижно лежал в той же позе, и когда Артем перевернул его лицом вверх, то увидел к своему ужасу, что глаза у него все еще открыты. Артем, с трудом вспоминая, что следует делать в таких случаях, положил руку ему на запястье, чтобы услышать пульс, пусть слабый, как нитка, пусть сбивчивый, но услышать. Тщетно. Тогда он схватил Бурбона за руки и, обливаясь потом, потащил его тяжелую тушу вперед, прочь от этого места. Это было дьявольски трудно. Он ведь даже забыл снять с попутчика рюкзак. Через несколько десятков шагов Артем вдруг запнулся обо что-то мягкое и в нос ударил тошнотворный сладковатый запах. Ему сразу вспомнились слова «Мы об них еще споткнемся», и он, стараясь не смотреть под ноги, делая двойное усилие, миновал распростертые на рельсах тела и все тянул, тянул Бурбона за собой. Голова Бурбона безжизненно свисала. Его холодеющие руки выскальзывали из вспотевших от напряжения ладоней, но Артем не обращал на это внимания. Он не хотел обращать на это внимания. Он должен был забрать Бурбона оттуда, ведь он обещал ему, ведь они договорились. Шум понемногу стал затихать, и вдруг исчез совсем. Опять наступила мертвая тишина. И, почувствовав огромное облегчение, Артем позволил себе наконец сесть на рельс и перевести дыхание. Бурбон неподвижно лежал рядом, и Артем, тяжело дыша, с отчаянием глядел на его бледное лицо. Минут через пять он с трудом заставил себя подняться на ноги и, взяв Бурбона за запястье, спиной вперед, запинаясь, двинулся дальше. В голове было совершенно пусто, звенела только злая решимость во что бы то ни стало дотащить этого человека до следующей станции. Потом ноги подогнулись, и он повалился на шпалы, но, пролежав так несколько минут, снова пополз вперед, ухватив Бурбона за воротник. «Я дойду, я дойду, я дойду, я дойду, я дойду!» — твердил он себе, хотя сам уже в это не верил. Совсем обессилев, он стащил с плеча свой автомат, перевел дрожащими пальцами предохранительно-одиночные выстрелы и, направив ствол на юг, выстрелил и позвал: «Люди!». Но последний звук, который он расслышал, был не человеческим голосом, а шорохом крысиных лап и предвкушающим повизгиванием.